Глава 17. Альянс. Для начала стоит упомянуть, что он не знал значения этих символов. Так же, как и Карак, он рассматривал их как обычные знаки. Однако, когда он попытался прочесть их, то у него получилось. Что за? В чем дело? Я могу таким способом изучать и понимать языки? Естественно, у него был всего первый уровень этого навыка, так что вряд ли он смог бы прочесть какое-нибудь сложное предложение. Тем не менее, получить способность к расшифровке текста, всего лишь взглянув на него, было действительно очень круто. Не значит ли это, что больше я могу не беспокоиться об иноземных языках? Правда ведь? Ингун получил возможность понять то, на что смотрит, а значит, ему не придется сталкиваться с целым рядом проблем. Пока Ингун внутренне ликовал, Каррак, Кейтлин и Сейра не отрывали от него глаз. Орк заговорил первым. Принц может читать это? Какой смысл задавать такие вопросы, если они сами только что все слышали? Так или иначе, благодаря Карраку, Ингун вернулся к реальности и кивнул. Да, но только немного. Удивительно. Золотистые глаза Кейтлин светились, словно яркие звездочки. То же самое можно было сказать и не только про нее. Я впечатлена обширными знаниями принца Шутры. Сера также явно находилась под впечатлением. Что такое? Разве это такая редкость – встретить гнома? Гномы все еще жили в этом мире, так что их язык нельзя было назвать мертвым. Мне просто нужно сказать, что я брал книги, благодаря которым и научился. Тогда о чем здесь еще говорится, принц? Сменил тему Карак. Взгляды Сейры и Кейтлин вернулись обратно к надписям. Благодаря орку, Ингун наконец-то смог свободно вздохнуть, поскольку их слегка излишне пристальное внимание переключилось на символы. Подождите минутку. Навык был всего лишь первого уровня, так что скорость чтения была недостаточно быстрой. Временами попадались некоторые слова, значение которых было весьма загадочным. Ага, здесь объясняется, как он работает. Трижды перечитав написанное, Ингун указал на небольшую металлическую пластинку, выступающую возле одного из символов. «Нуна, ты можешь залить сюда немного своей магической силы? Мои магические способности слишком неуклюжие». Если быть точнее, Ингун не совсем еще разобрался, как активируется этот портал, а попросить Кейтлин в этот момент ударить его магией он не мог. «Хорошо», – кивнула Кейтлин и направила магическую силу в металлическую пластину. Между символами появилось тусклое голубое свечение, а прямо перед ними образовалось некое подобие 3D-голограммы, тоже состоящее сплошь из голубых линий. «Горный хребет Джишука», – произнес Карак. Это и правда была голограмма, показывающая горы Джишука с высоты птичьего полета. Ингун прочитал надписи, обозначавшие те или иные места, и объяснил. «Мы здесь. Портал номер 3 вот здесь». Портал номер 3 находился в другой горе, но в этих словах было нечто странное. Сейра повернулась и возбужденно спросила. «Значит, там тоже должна быть пещера гномов, верно?» «И что?» Ингуна порядком озадачил вопрос Сейры, но Карак, знавший принца лучше остальных, быстро проговорил. «Принц, прямо у подножья этой горы расположены главные силы племени Красной Молнии. Эта гора находится прямо перед ними». Теперь Ингун понял, что имела в виду Сейра. «Принц, а эта штука все еще работает? Кажется, она достаточно старая». «Возможно», – ответил Ингун и посмотрел на буквы, висящие в воздухе. Там говорилось, что порталу не хватает магической силы, при этом о каких-либо других проблемах не сообщалось. Таким образом, для возобновления работоспособности портала требовалась только магическая сила, и они вполне могли использовать его, чтобы зайти в тыл к племени Красной Молнии. «Принцесса!» – окликнула Сейра Кейтлин. Ее голос и взгляд были напичканы смесью разных эмоций. Кейтлин, в свою очередь, строго посмотрела на свою подчиненную и медленно покачала головой, а затем положила руку на плечо Ингуна и объявила. «Это твоя заслуга, Шутра. Официально меня здесь нет». Сейра вздохнула, но Кейтлин никогда не отказывалась от своих слов. Ингун понимал причину, по которой та расстроилась, Стратегическое расположение портала гномов было весьма значительной находкой. И всем было очевидно, что его первооткрывателю будет выдана огромная награда. Тем не менее, Кейтлин заявила, что ее здесь нет, сдержав тем самым свое обещание. «Нуна, просто... это твоя заслуга. Ты нашел бы это место даже без моего присутствия. Также именно ты выяснил, куда он ведет. Я не хочу быть лицемеркой. Разве ты не помнишь, что я сказала с самого начала?» Это была не просто вежливость. Кейтлин действительно пришла, чтобы защитить его. В конце концов, Ингун кивнул. «Хорошо, Нуна. Спасибо». Кейтлин рассмеялась и вновь накинула капюшон. Сейра с мрачным выражением лица последовала за своей госпожой. «Шутра, раз мы теперь знаем, что этот портал работает, давай вернемся назад, к моему брату, Крису. Нужно серьезнее исследовать эту пещеру». Они должны были уведомить главное командование о существовании этого портала и как можно быстрее выставить у него стражу. Ингун и так серьезно отличился, так что для него не имело никакого значения, если охраной этого места займется Крис или Кейтлин. «Хорошо, тогда, пожалуйста, сделай это еще раз», – проговорил Ингун и указал на хрустальный шар в центре круга. Кейтлин кивнула и коснулась хрустального шара, чтобы влить в него немного магической силы. Была уже поздняя ночь, когда Ингун вернулся в лагерь. Но даже, несмотря на это, он вместе с Кейтлин немедля отправился к палатке Криса. «Брат, ты будешь сильно удивлен». Это были единственные произнесенные Кейтлин слова, так что Крис перевел взгляд на Ингуна. «В чем дело?» «Я объясню», – кашлянул Ингун и разложил на столе карту пещеры. Хоть она и была незавершенной и далекой от идеала, Крис сразу же оценил ее значимость. «Мы можем ударить Кайрама с тыла». Кайрам был братом Кайчина и лидером армии Красной Молнии, противостоявшей войскам Криса. Крис удивленно посмотрел на Кейтлин, та медленно улыбнулась и просто покачала головой. «Что? Это еще не все?» «Да, есть еще кое-что». Кейтлин продолжала молчать, так что Ингун подробно изложил все, что произошло с ними в пещере. Крис немало удивился новости о портале. Когда Ингун дошел до той части, где он прочитал письмена гномов и выяснил, что портал связан с еще одним, расположенным в тылу племени Красной Молнии, то ошеломленное лицо Криса просто-напросто застыло. Брат?» – осторожно спросила Кейтлин. Однако реакция Криса отличалась от той, которую она ожидала. Крис просто посмотрел на Ингуна, а затем произнес: «Да что же ты за человек?» «А?» На этот раз Ингун действительно перепугался. Возможно, Крис догадался о странностях Шутры? Пока Ингун облизывал губы и думал, чем же ему оправдаться, Крис внезапно расхохотался, а затем широко развел руки и обнял Ингуна. «Это же просто благословение! Благословение!» Это было, как найти золотую жилу. Кейтлин облегченно вздохнула, увидев восхищение Криса. «Отлично, отлично! Гномы решили оставить нам эту прелесть? Превосходно, мы сполна ею воспользуемся». Речь шла не только о предстоящем сражении. Использование этих проходов и порталов в корне меняло значимость гор Джишука. А он отличается от Кейтлин. И дело было не только в том, что он был на 2 года старше. Крис был настоящим дворянином. Он был амбициозен и думал, как использовать то, что ему дается. Играя за Зеффи, ему доводилось сталкиваться с этими двумя, но тогда все было совершенно иначе. Кейтлин была сильной воительницей, а Крис – королем оборотней. Ингун понял, что Крис не был так же чист, как его сестра. Глаза оборотня видели в Шутре прибыль. «Чего ты желаешь, Шутра?» «Чего я желаю?» «Да, твое пожелание. За свои заслуги ты будешь вознагражден от дворца короля демонов, но как твой старший брат и капитан, я тоже хочу поощрить тебя». Ингун, Крис и Кейтлин были детьми короля демонов, но именно Крис отвечал за войско, так что для него было вполне нормально объявить о том, что он хочет выдать кое-какую награду. «Но...» Ингун сделал глубокий вздох. Может, он и ошибался, но отчего-то ему казалось, что Крис хочет посадить его на крючок. Вся эта ситуация отличалась от той, когда Крис сказал, что будет учить его ауре. «Вступить в мою фракцию, присоединиться ко мне». В зависимости от того, что попросит Ингун, могли измениться и его отношения с Крисом. Ничего страшного, если моя просьба прозвучит слегка неразумно. Слова Ингуна были немного провокационными, но Крис лишь улыбнулся. Хо, слегка неразумно? Так чего же ты хочешь? Он мог бы попросить опытного подчиненного или какую-нибудь экипировку, которую сейчас даже бы не смог надеть. Тем не менее, Ингун выбрал кое-что другое. «Научи меня божественной власти зверя». «Шутра!» Кейтлин была в шоке. Это была мощнейшая техника, которая передавалась из поколения в поколение в королевском роду оборотней. Даже среди оборотней только члены королевской семьи и самые близкие им люди могли обучиться ей. Таким образом, это была очень символичная техника. Как они могли обучить подобному Ингуна? Так или иначе, пока что мне стоит идти дальше именно с Крисом и Кейтлин. Во дворце короля демонов существовало три основных фракции. Фракция первого принца Байкала Рагнароса, фракция второго принца Зефи Рагнароса и фракция четвертой принцессы Анастасии Некрион. Конечно же, он не мог вступить во фракцию Зефи. Фракция Байкала тоже отпадала, потому что Гандхарвы враждовали с членами семьи матери этого принца. Единственно возможной оставалась фракция Анастасии, но не было бы преувеличением сказать, что эта женщина была ничем не лучше Зефи. Я предпочел бы создать свою собственную фракцию. Учитывая такую возможность, Крис и Кейтлин были бы весьма неплохими союзниками. Наибольшей их слабостью он бы мог назвать секрет рождения Кейтлин, так что было бы хорошо, если бы он смог каким-то образом контролировать это. Кроме того, сегодняшний поступок Кейтлин запал Ингуну глубоко в сердце. Эта девушка определенно была надежным человеком. Ингун выбрал божественную власть зверя не только из-за символичности. Позже я смогу получить подчиненных. С моим уровнем и навыками мне пока еще рано просить оружие. В саге о рыцарях было множество самых разнообразных техник. Что касается божественной власти зверя, в боевых искусствах она значилась с рангом S. Это был практически высший класс, и божественный меч короля Зефи был в этой же категории. Неоспоримыми, в свою очередь, считались техники ранга SS. Таким образом, обладание подобной техникой весьма ценилось. Крис серьезно посмотрел на Ингуна, а затем вновь рассмеялся. Затем, слегка пожав плечами, он произнес: «Божественная власть зверя. Да, не так уж и плохо. До определенного момента ее можно легко замаскировать под обычную власть зверя. Власть зверя – техника, которой обучали все оборотни, когда поступали на службу». Ингун знал, что значит обучиться божественной власти зверя. Так просто такая возможность не выпадала. «Прямо сейчас? Сейчас я не смогу обучить тебя, так как слишком темно». «Да, я понимаю». В принципе, Ингун и сам со временем смог бы обучиться этому навыку, найдя какие-нибудь подсказки. Так или иначе, важно было получить божественную власть зверя первого уровня, а дальше дело было за малым. «Что ж, это даже интересно. Как и Ауре, Кейтлин и я будем учить тебя этой технике». Несколько раз во время их разговора Крис кидал на Кейтлин взгляды, и та несколько раз ему кивала с двусмысленным выражением. Казалось, она была немного смущена. «Шутра». Крис протянул руку, словно хотел пожать руку Шутры. На его лице висела озорная улыбка, но глаза светились по-доброму. «Как и о Кейтлин, могу я думать о тебе, как о своем младшем брате?» Эти слова были весьма значимы. Ингун поглубже вдохнул и протянул Крису свою руку, а затем пожал ее. «Конечно!» А затем в его голове прозвучал чистый голос. «Сформирован альянс с Крисом Лунный Свет, Кейтлин Лунный Свет. Статус альянса – обычный альянс». Ингун усмехнулся, глядя на здоровенную ручищу Криса.